9. Волосы официанта были собраны на затылке в хвостик, он был в облегающих узких брюках и розовой рубашке. «Меня зовут Мария Зинья», — сказал он сияющей улыбкой и, повернувшись к моему сотрапезнику, спросил, «Надеюсь, вы ничего не имеете против женских имен?» Мой сотрапезник осмотрел сверху донизу этого Мария Зинью и спросил, «Is he mad?» В переводе с английского «он сумасшедший»? «Нет», — сказал я, — «не думаю. Он просто веселый». «Can homosexuals be merry?» «Разве гомосексуалисты бывают веселыми?» — спросил у меня сотрапезник. «What's all this about?» «О чем вы говорите?» «Антонио Ботто тоже был веселым», — возразил я. «И уж кому, как не вам, его другу, это должно быть известно». «Ботто wasn't merry», — сказал он. «He was an estet. It's not the same thing». Ботто не был веселым. Он был эстет, а это не одно и то же. «Ваш друг англичанин?» — спросил меня Мария Зинья. «Я их на дух не выношу. Они невыносимо скучны». «Нет», — сказал я. «Мой гость не британец. Он португалец, но жил в Южной Африке. Ему нравится говорить по-английски. Он поэт». «А, ну тогда хорошо. Обожаю людей, знающих языки. Я разговариваю по-испански. Выучил в Эштремоше. Работал на Пазаде Санта-Изабель». «Les gusta Estremos, caballero?» В переводе с испанского «Вам нравится Estremos, caballero?» Примечание. Пазада в Португалии и Бразилии, Парадор в Испании, Шато во Франции. Роскошные отели, в которые превращены старинные замки, крепости, дворцы, монастыри. Мой сотрапезник снова осмотрел Мария Зинью и сказал «He's mad». «Нет», — сказал я, — «думаю, что нет. Потом объясню». «А пока что это карта вин», — сказал Мария Зинья. «Сегодняшнее меню я держу в голове. Когда подойдет время, все выложу на чистоту. А пока, кабальеро, пойду обслужу того парня. Он явно умирает от голода в одиночестве». Мария Зинья, виляя бедрами, отошел и направился обслуживать господина, сидевшего в одиночестве за угловым столом. «Куда вы меня привели?» — спросил у меня сотрапезник. «Что это за место?» «Не знаю», — ответил я. «Я здесь впервые, мне посоветовал один человек. Похоже, это постмодернистский ресторан. Но вы, простите за невоздержанность, несете определенную ответственность за все это. Я имею в виду постмодернизм». «Не понимаю», — сказал мой сотрапезник. «Короче, я думал об авангарде, о вкладе авангардизма», — продолжил я. «Я вас по-прежнему не понимаю», — сказал мой сотрапезник. «Хорошо. Если как следует присмотреться, авангард нарушил равновесие, а такие вещи не проходят бесследно». «Но здесь до того все вульгарно», — заметил он, — «а мы были элегантны». «Это вы так думаете», — сказал я. «Футуризм, например, был вульгарен, ему нравился шум и война. Я думаю, что с одной стороны он был вульгарен. Скажу больше, в ваших собственных футуристических ходах есть что-то вульгарное». «Вы для этого хотели встретиться со мной? Чтобы меня оскорбить?» — спросил он. «Начнем с того, — уточнил я, — что это не я захотел с вами встретиться. Это вы пожелали увидеть меня». «Послушайте, я получил ваше послание», — сказал он. «Вот это новость», — сказал я. «Я утром спокойно читал, сидя под деревом в Азейтао, когда вы лично меня позвали». «Ладно», — сказал мой сотрапезник, — «как вам угодно, не будем спорить. Допустим, мне хотелось услышать, какие у вас намерения». «Относительно чего?» — спросил я. «Относительно меня, к примеру», — сказал мой сотрапезник. «Да, относительно меня. Мне это интересно». «А не слишком ли эгоцентрично?» — спросил я. «Понятно, что да, я эгоцентричен, но что поделаешь? Все поэты эгоцентрики. А центр моего эго весьма специфичен. Если вы спросите, где он находится, я не сумею ответить». «Относительно того, о чем вы говорите, я выдвинул разные предположения», — сказал я. «Я всю жизнь только и делаю, что выдвигаю на ваш счет разные предположения. Все, я больше не могу, устал. Вот что я хотел сказать». «Плиз», — сказал он, — «не бросайте меня одного на произвол самоуверенных граждан. Они ужасны». «Я вам не нужен», — сказал я. «Не надо рассказывать мне сказки. Вас обожает весь мир. Это я в вас нуждался». Но сейчас хочу с этим покончить. Точка. И весь разговор. «Вы почувствовали себя неуютно в моем обществе?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Для меня это было очень важно. Но вы взбудоражили меня, передали свое беспокойство». «Ну да», — согласился он. «Со мной всегда этим заканчивается. Но послушайте, разве не долг литературы будоражить людей? Лично я не доверяю литературе, убаюкивающей сознание». «Я тоже, мы с вами единодушны. Но я, видите ли, сам по себе беспокоен, а ваше беспокойство накладывается на мое, и получается безотрадное производное — тоска». «Предпочитаю тоску худому миру», — заявил он. «Из двух состояний я выбираю тоску». Мой сотрапезник погрузился в карту вин и внимательно ее изучил. «Как можно выбрать вино, не заказав предварительно ужин?» — сказал он. «Ей-богу, очень странный ресторан». «В основном здесь подают рыбу», — сказал я, — «поэтому предлагают только белое вино. Но если вам угодно красное, есть домашнее красное, которое может оказаться совсем неплохим». «Нет-нет», — сказал он, — «сегодня я буду пить белое. Но вы мне должны помочь. Все марки непонятные, все новые». «Шипучие или выдержанные?» — спросил я. «Выдержанные, конечно. Мне не нравится газировка». «Не знаю, заметили ли вы, есть колари-шита, вино вашего времени». Мой сотрапезник согласно кивнул и сказал, «Это вино из Азиньяж-Думар. В 1923-м оно выиграло золотую медаль в Рио-де-Жанейро. В то время я жил на Кампо-де-Урике». Подошел Мария Зинья, и я заказал колариш. «Будете делать заказ?» — спросил он. «Знаете, если вы не против, — сказал я, — мы бы сперва хотели выпить, жажда, и поднять тост за встречу». «Для меня без проблем», — сказал Мария Зинья. «Кухня открыта до двух, а ресторан закрывается в три, как вам будет угодно». Он ускакал и вскоре вернулся с бутылкой и ведерком льда. «Сегодня у нас литературное меню», — сказал он, открывая бутылку. «Название придумал Педриньо. Это апокалипсис, кабальеро». «Кто такой Педриньо?» — спросил я. «Это парень, дающий советы на кухне», — сказал Мария Зинья. «Он очень образован, изучал литературу в Эворе». Примечание. Эвора — центр провинции Алентежу. «Еще один из Алентежу?» — спросил я. «Вы что-то имеете против жителей Алентежу?» — горделиво спросил официант. «Я тоже из Алентежу, из Эштремоша». «Нет», — ответил я, — «просто день выдался такой, я повсюду встречал сегодня ваших соотечественников». «Жители Алентежу — интернационалисты», — сказал Мария Зинья и, взмахнув хвостом, оставил нас одних. Мой сотрапезник поднял бокал. «Давайте поднимем тост», — предложил он. «Согласен», — ответил я, — «за что будем пить?» «За следующий век», — сказал он. «По-моему, вам это необходимо. 20-й был моим веком, у меня с ним все сложилось, а вот что ожидает вас в следующем веке...» «Никто не знает». «Вас это кого?» — спросил я. «Вас всех, живущих сейчас, на исходе века». «У нас и без того уже куча проблем», — сказал я. «Выпьем за их разрешение». «Я еще хотел выпить за саудазизм», — сказал мой сотрапезник, снова поднимая бокал. «За нашу самобытность. Я испытываю ностальгию по саудазизму, отправленному к праотцам. Нет больше саудаде. Эта страна становится до ужаса европейской». Примечание. Саудаде — одно из основополагающих понятий национального самосознания, культуры и национального характера португальцев. Его производное — саудазизм, идейное и художественное направление в Португалии 1910-30-х годов. Его вдохновителем стал поэт и философ Тейшейра де Пашкуаш. Годы жизни с 1877 по 1952. «Вы тоже европеец. Вы самый большой европеец литературы 20 века, простите. И уж по этому поводу вы могли бы как-нибудь промолчать». «Так ведь я ни разу не выезжал из Лиссабона. Ни разу не бывал за пределами Португалии. Да, Европа меня привлекала, но только как концепция, в ментальном плане. Вместо себя я посылал Европу других. Одного приятеля в Лондон, другого в Париж, Сам я сидел в тишине и спокойствии, в доме моей тетушки». «Неплохо устроились», — прокомментировал я. «Да», — отозвался он. «Возможно, я был малодушный. Вы понимаете, о чем я. Но позвольте вам заметить, что из малодушия родились самые храбрые страницы нашего века. Вспомните хотя бы того чехословацкого писателя, писавшего на немецком. Не могу припомнить его имя. Вам не кажется, что он написал страницы исключительной храбрости?» «Кафка», — сказал я. «Его звали Кафка». «Да, он самый», — сказал мой сотрапезник. «Он ведь тоже был малодушный». Он отпил глоток калариша и продолжил. «Его дневник насквозь пронизан нотой малодушия. Но сколько же надо иметь храбрости, чтобы написать такую чудесную книгу, представляете? Ту книгу о чувстве вины». «Процесс?» — спросил я. «Должно быть, это процесс». «Да, это она. Самая храбрая книга нашего века. Он осмеливается утверждать, что все мы виновны». «Виновные в чем?» — спросил я. «Как в чем?» — сказал он. «Может, в том, что родились? И виновны за все, что случилось потом?» Мария Зинья подошел со слепительной улыбкой, пудра на его лице понемногу начала скатываться в комочки от жары и пота, но он не терял игривого выражения лица. «Итак, кабальеро», — сказал он, — «сейчас я вам расскажу сегодняшнее меню. Оно поэтическое, ибо новая кухня требует поэзии». Примечание. «Новая кухня» — движение, зародившееся во Франции в начале 1970-х годов и порывавшее с традицией, предоставив мастерам поварского искусства свободу творческой деятельности. «Для начала суп «Любовь до потери пульса» и салат «Фернан Мендеш Пинту». Что скажете?» Примечание. Фернан Мендеш Пинту — португальский писатель и путешественник, прославившийся записками о своих странствиях и приключениях. «Название колоритное», — заметил я. «Вас не затруднит объяснить получше?» «Так и быть», — сказал Мария Зинья. «Любовь до потери пульса» — это суп из кинзы, с большим количеством кинзы и птичьих потрохов. Салат «Фернан Мендеш Пинту» — экзотическая штучка, авокадо, раки и пророщенная соя. «Может, я виновен и в новой кухне?» — сказал мой сотрапезник. «Я не несу ответственности за эти чудовищные названия». «Действительно, новая кухня — это отдельно взятый ужас, вы правы». «Ваш друг разговаривает только по-английски?» — спросил Мария Зинья. «Господи, какая зануда!» «Что у вас дальше?» — спросил я. «Что после супа?» «Итак», — сказал Мария Зинья, — «дайте подумать. Есть трагико-морской окунь, интерсекционистская камбала, угри по дельфинье из лагуны Гафейра и треска по рецепту издевательства и клевета». Мой сотрапезник вскинул бровь и прошептал мне: «Спросите у него, как они готовят камбалу». Я спросил, и Мария Зинья принял вдохновенный вид. «Она фарширована ветчиной», — сказал он, — «поэтому она интерсекционистская. Ни рыба, ни мясо». Мой сотрапезник иронически улыбнулся и согласно кивнул. «А как приготовлены угри по дельфинье?» — спросил я. «В собственном соку», — ответил Мария Зинья. «Это наше фирменное блюдо». «А как делается сок, можно спросить?» «Запросто», — сказал Мария Зинья. «Представляете рыбный суп, да? Тогда вы поймете, что их сок — это сок, полученный методом варки угрей с добавлением жира, угрей, соли и уксуса. Это основа. Ею поливают угрей на сковородке и доводят до кипения. Практически так же готовят угрей и в муртозе, но только у нас поэтичнее и тоньше, поэтому мы их называем угри по дельфинье». «Но лагуны Гафейра не существует», — сказал я. «Это вымышленное, литературное место». «Представьте, как меня это волнует», — сказал Мария Зинья. «В Португалии полно лагун, рано или поздно сыщется и Гафейра». «Тогда мне угрей, но только полпорции для пробы, чтобы составить представление». Мария Зинья ушел, и мой сотрапезник наполнил бокалы. «Это невероятное место», — сказал он. «Простите, я перейду к другой теме», — сказал я. «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о своем детстве. Ваше детство меня очень интересует». «Мое детство?» — воскликнул он. «Я ни с кем не говорил о своем детстве. И за ужином мы о нем говорить не будем. «Я вас очень прошу», — повторил я, — «расскажите мне о своем детстве. Это самая загадочная часть вашей жизни. Мы встречаемся сегодня в первый и последний раз, и я не хотел бы упустить такую возможность». «Поверьте мне», — сказал мой сотрапезник, — «у меня было счастливое детство. Правда, отец рано умер, но я и глазом не успел моргнуть, как появился другой отец. Человек добрый, молчаливый. Он не был отцом, он был символом. А с символами жизнь просто сказка». «А как сложилось с матерью?» — спросил я. «Вы к ней были сильно привязаны. Некоторые критики даже говорят об эдиповом комплексе». «Да что вы», — сказал мой сотрапезник. «С матерью у меня были солнечные отношения. Мама была женщиной простой, она представления не имела, что такое фикция и притворство, поверите ли. Я постарался, чтобы все думали, будто у меня загадочное детство, потому что вычеркнул его из своих текстов. Но это все истории, чтобы сбить с толку критиков. Порой они невыносимо бестактные, поэтому я с самого начала решил посмеяться над ними». «Вы лжец», — сказал я. «Вы наглый лжец. Может, вы и обманули своих критиков, но если пытаетесь обмануть и меня, значит, вы не соблюдаете правила игры. Думайте себе на здоровье, что я несчастен, в том смысле, в каком этот термин понимаете вы. Моими чувствами управляет подлинный вымысел, а вашу форму честности я считаю убожеством. Высшая истина в вымысле, я в этом был всегда убежден». «Вы преувеличиваете», — сказал я. «Вы сейчас лжете вдвойне, так не пойдет». «Пойдет еще как», — прыснул в кулак мой сотрапезник. «Что действительно важно, это чувствовать». «Вот именно», — сказал я. «Я глубоко убежден, что вы все чувствовали. Более того, я всегда был убежден, что вы чувствовали то, что обычным людям не дано почувствовать. Я всегда верил в ваши оккультные знания. Вы волшебник. Поэтому я здесь и нахожусь, прожив день, который я прожил». «И вы довольны своим прожитым днем?» — спросил он. «Трудно объяснить», — ответил я. «Сейчас мне легче и спокойней». «Вы в этом нуждались», — сказал он. «Я вам премного благодарен», — ответил я. Мария Зинья прибыл с первыми блюдами. В конечном счете это были всего лишь два обычных супа с кинзой, совершенно традиционные. Новая кухня ничего не убавила, не прибавила, разве что придумала новое имя. Мой сотрапезник согласно кивнул и сказал: «Ни за что бы не подумал, что в Алькантаре так вкусно можно поесть. В мои годы тут не было ресторанов, только дешевые кабаки, где подавали вареную рыбу, в основном треску». «Что вы хотите? Это Европа. Европа и ее эффекты». «При моей жизни Европа казалась мне далекой», — сказал мой сотрапезник. «Она была как сон». «Она вам часто снилась?» — спросил я. «Нет, не очень», — ответил он. «Моему другу Марио, да. Какие сны он видел. И как был разочарован. А я, как вы знаете, ходил на вокзал Россио встречать поезда, прибывшие из Парижа. В ту пору поезда из Парижа прибывали на Россио. Мне нравилось читать о путешествии на лицах пассажиров». «Еще бы. Вам всегда нравилось подменять себя другими». «А вам разве нет?» — заметил мой сотрапезник. «Да», — ответил я. «Мне тоже. Думаю, вы правы». Последовало основное блюдо, и мы принялись за еду. Я вопросительно посмотрел на своего сотрапезника, ответившего мне невыразительным взглядом. «Ну и как вам интерсекционистская камбала?» — спросил я. Он покачал головой. «Это то, что вы говорили о футуризме», — ответил он. «Возможно, его вульгарная сторона». «А с виду, кажется, ничего», — сказал я. «Восхитительно», — сказал он. «И в силу этого слегка вульгарное». Мы продолжили нашу трапезу молча. В зале раздалась негромкая музыка, фортепианная, возможно, лист. «Во всяком случае, музыка хорошая», — заметил я. «Мне не нравится музыка», — сказал мой сотрапезник, — «и никогда не нравилось». «Это меня удивляет». «Серьезно», — сказал я. «Только народная музыка», — продолжил он. «Вальсики и все такое. Но мне также нравится Виана да Мота. А вам?» Примечание. Жозе Виана да Мота — португальский пианист, композитор, музыковед и педагог. Ученик Ференца Листа и автор его биографии. В своем творчестве сочетал романтизм в широком смысле и новый португальский национализм. «Мне тоже», — ответил я, — «по-моему, у него что-то общее с Листом. Вам не кажется?» «Возможно», — сказал он, — «но до чего же он португальский?» Прибыл Мария Зинья унести тарелки. Перечислил свои восхитительные десерты, но они не убедили моего сотрапезника. «Ваш друг слегка подавлен», — сказал Мария Зинья. «Сидит с похоронным видом. Он что, англичанин?» «Я вам уже говорил, что он португалец», — воскликнул я с некоторым раздражением. «Просто ему нравится говорить по-английски». «Не нервничайте хотя бы вы, кабальеро», — бросил Мария Зинья и унес тарелки. «У вас усталый вид», — заметил мой сотрапезник. «Не хотите немного прогуляться?» «Я как раз думал, как выйти и глотнуть воздуха», — согласился я. «День сегодня выдался невероятно длинный». Я подозвал Мария Зинью и попросил счет. «Позвольте, я оплачу», — сказал мой сотрапезник. «Даже не думайте», — возразил я категорично. «Идея ресторана была моя, к тому же я целый день экономил, чтобы оплатить этот ужин, так что не настаивайте, ради бога». Мария Зинья снял со стола свечу и проводил нас к выходу. «Увидимся, кабальеро», — сказал он. «Спасибо и спокойной ночи». «Прощайте, сэр», — ответил мой сотрапезник. Мы перешли улицу и прошли мимо морского вокзала. «Я иду до конца молла», — сказал мой сотрапезник. «Не хотите меня проводить?» «Конечно», — сказал я. «Я пойду с вами». Сбоку возле двери сидел нищий, старичок с аккордеоном на ремне. Увидев нас, он протянул руку и начал свои неразборчивые причитания, в конце которых внятно прозвучало «Помогите Христа ради». Мой сотрапезник остановился, сунул руку в карман, достал бумажник и вынул старую купюру. «Это деньги еще моих времен», — сказал он печально. «Не могли бы вы меня выручить?» Я порылся в кармане и нашел сотню эскуда. «Я на мели», — сказал я. «Это последние. Зато какие красивые, не правда ли?» Примечание. На банкноте достоинством в 100 эскудо был изображен Фернандо Пессоа. Он рассмотрел банкноту и улыбнулся, протянул ее аккордеонисту и спросил: «Вы знаете старые песни?» «Знаю старый Лиссабон», — сказал аккордеонист с жадными глазами. «Знаю все фадо». «А что-нибудь постарше?» — сказал мой сотрапезник. «Из 30-х годов. Вы должны помнить, вы не столь уж и молоды». «Возможно», — сказал аккордеонист. «Скажите сами, что хотите услышать». «Ну, например, как прекрасны твои глаза». «Как же прекрасно, знаю», — сказал, просияв аккордеонист. Мой сотрапезник дал ему сотню эскудо и сказал: «Иди за нами на расстояние нескольких метров и играй эту музыку. Но только тихо, нам надо поговорить». Он наклонился ко мне с доверительным видом и сказал на ухо: «Один раз я танцевал под эту музыку со своей возлюбленной. Но об этом никто не знает». «Вы умели танцевать?» — изумленно воскликнул я. «Вот чего бы не мог представить». «Я был прекрасным танцором», — сказал он. «Сам выучился по инструкции, которая называлась «Современный танцор». Эти книжечки мне очень нравились. Они много чему учили. Когда поздно вечером я возвращался из конторы домой, то принимался танцевать один. Писал стихи и письма невесте». «Вы ее очень любили», — заметил я вскользь. «Она была заводным паровозиком моего сердца», — сказал он. Он остановился, заставив остановиться и меня. Аккордеонист тоже остановился, но продолжил играть. «Взгляните на луну», — сказал мой сотрапезник. «Та же самая, на которую мы смотрели с невестой, когда гуляли в Посаду-Биспо. Не странно ли?» Мы достигли конца молла. «Ну ладно», — сказал он. «На этой скамейке мы встретились, на ней мы и расстанемся. Вы, должно быть, устали. Можете сказать этому бедолаге, что он свободен». Он сел на скамейку, а я отправился сказать аккордеонисту, что его музыка нам больше не нужна. Старичок пожелал мне спокойной ночи. Я повернулся и только тогда заметил, что мой сотрапезник исчез. Загородный дом был погружен в тишину. Поднялся легкий бриз, обласкавший листья шелковицы. «Спокойной ночи», — сказал я. «Или, точнее, прощайте». С кем или с чем я прощался, я не знал, но именно эти слова мне захотелось произнести вслух. Я повторил «прощайте», «всем спокойной ночи», запрокинул голову и стал смотреть на луну. Антонио Табукки. «Реквием. Галлюцинация». Читал Амир Рашидов.